Глава 7. Факультет закрытых знаний. В наступившей прохладе вечера было разлито удивительное спокойствие. Вернувшиеся после выходных студенты попрятались по своим комнатам, спешно готовя несделанную домашнюю работу на завтра. Преподаватели тоже вернулись в академию и, сидя у себя в домиках, строили коварные планы, именуемые «план-конспект занятий», против молодых умов на следующую учебную декаду. И только я тихо кралась между деревьев, прижимая к груди мягкое махровое полотенце кричащего розового цвета. Сей ценный банный предмет был одолжен у Кики, поскольку среди собранных по коробкам и чемоданам вещей я так и не нашла собственное. Близилась полночь, а я все еще не была уверена, что сняла дурацкое проклятие, наложенное старухой из переулка. Да, память меня не подвела. Древняя буква «Пси» в обрамлении точек действительно была изображена на полях бабушкиной тетради. И только благодаря привычке записывать каждую стоящую, на ее взгляд, информацию и подробно конспектировать что-то необычное, я смогла разобраться, с чем имею дело. Надо сказать, паниковала я зря. Пробираясь сквозь непонятные каракули, сокращения и завитушки бабушкиного почерка, я узнала главное — наложенное проклятие – самое слабенькое из арсенала чернильной магии, без серьезной угрозы для жизни и личности. Основная задача проклятия – белой хвори, а может и слабой двори. Говорю же, почерк бабушки далек от совершенства. Заключалась в том, чтобы понизить иммунитет проклятого, активность и аппетит. Причем, судя по количеству точек вокруг символа «Пси», действие данного проклятия ограничивалось всего 7 днями. Спрашивается, на кой сдалось кому-то мое плохое самочувствие? Ну, почихала бы я, ну, пошмыгала носом, ну, чуток не поела. Кстати, разгрузочная диета моим бокам пошла бы явно на пользу. Ну, снизилась бы активность. Зачем кому-то рисковать, привлекать мага чернил, которого днем с огнем не сыскать? Потом устраивать спектакль со старушкой только ради обычного гриппа, который, и то не факт, обрушился бы на мою черную шкурку. Так и не найдя ответа на этот тревожный вопрос, я, опираясь на записи бабушкиной тетради, провозилась весь остаток дня и вечера, готовя специальную пасту для подавления печати. Получилось или нет, я так и не ощутила, поэтому, плюнув на свои кривые ручонки, решилась на крайние методы самоисцеления и покинула общежитие. Свернув с утоптанной тропинки, я устремилась к непролазной с виду чаще слабо благоухающих кустов жасмина, который так любил бывший ректор. Неслышно ступая по лесной подстилке, добралась до темнеющего впереди забора и, перехватив полотенце поудобнее, полезла по стволу молодой яблоньки. Перекидывая через сколоченные вместе доски ногу, поймала себя на мысли, что это уже второй забор за сегодня, и почему-то улыбнулась. Спрыгнув, глянула на ректорский дом. Света не было ни в одном окошке, и даже лампочка над верандой, всегда горевшая у Варениуса, сейчас была потушена. По заверениям Гаргульи, Итан Бенедикт не слишком жаловал домик бывшего ректора, предпочитая коротать вечера и ночи в своей городской квартире, в объятиях той самой женщины с омерзительно сладким парфюмом. Хоть бы ей кто намекнул, что выливать на себя весь флакончик чревато большими проблемами. Осам и пчелам ведь не объяснишь, что это просто духи. Обогнув грядки, оставшиеся от прежнего хозяина, я приблизилась к бассейну с темнеющей во мраке ночи водой. Кинув полотенце к бортику, торопливо начала раздеваться, спеша поскорее окунуться, вылезти и убежать к себе в комнату, чтобы потом пить горячий чай в компании Кики и заскочившего на огонек Шархая. В принципе, для снятия печати было достаточно опустить в антиисточник только руку. Но, вспомнив первое правило проклятийников, кто рискует, тот долго не живет, решила, что разумнее выкупаться полностью. Завязав волосы в пучок, я осторожно коснулась ногой поверхности воды и, поколебавшись пару секунд на краю бортика, смело прыгнула вперед. Вода антиисточника приняла меня в свои ласковые руки и нежно обволокла все тело. Ее плотность была выше, чем у обычной воды, поэтому каждый раз при погружении создавалось впечатление, что я плыву в теплом малиновом киселе. Антиисточники считались чудом расчудесным, и об их местонахождении знающие люди предпочитали не распространяться. О бассейне на участке ректора Варениуса я узнала чисто случайно. Еще на первом курсе наша группа проходила посвящение, которое устраивали старшекурсники. Выпускники, которым было влом возиться с желторотыми малолетками, решили извлечь из возложенных на них обязательств пользу, поэтому нашей группе было поручено стащить из кабинета Варениуса ответы на предстоящий проверочный тест. Первая пятерка смелых потерпела головокружительное фиаско, не войдя даже в административное здание. Вторая была поймана одной из ловушек, расположенных рядом с деканатом. Третью перехватил сторож уже на лестнице в кабинет ректора. Ну а в четвертой пятерке была маленькая скромная пардочка. Что-то в тот момент стукнуло меня по черной головушке, не иначе как прозрение, в результате чего я решила, что после такого количества прорывов в кабинет ректор уже давным-давно обо всем догадался и перепрятал ответы в другое место. Рассуждая логически, таким местом мог стать только его домик, расположенный на территории школы. Заручившись поддержкой оставшихся первогодок, мы организовали план-налет на жилище Варениуса. И вот тогда-то, улепетывая с уворованными ответами на выпускной тест, я и заметила это место. С виду это был обычный бассейн в форме буквы «Г». Но вот что странно, вода абсолютно ничем не пахла. Это было настолько неестественно для чуткого нюха оборотня, что спустя пару недель после того, как страсти вокруг нашего налета на домик ректора малость улеглись, я вновь наведалась на участок Варениусу. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что старичок среди кустов жасмина и грядок с баклажанами припрятал самый настоящий антиисточник, воды которого блокировали любую магию. Продолжая энергично загребать руками и неуклюже дергать ногами, я доплыла до того места, где бассейн круто заворачивал в сторону, и была застигнута врасплох фразой: «А я всю жизнь думал, что кошки не любят купаться». До последнего, надеясь, что это слуховая галлюцинация, я медленно повернула голову и воочию увидела своего неожиданного партнера по вечернему омовению. Откинувшись на бортик бассейна и вольготно раскинув руки в стороны, на меня смотрел новоиспеченный ректор с собственной персоной. «Ой!» — взвизгнула я и закрыла лицо руками. Затем сообразила, что если я не вижу полуголого ректора, это еще не значит, что он тоже не видит голых красот моего тела, и резко развернулась лицом к противоположному бортику. «Мать моя кошка! Наэми, ты попала! Причем конкретно так!» За спиной послышался приглушенный смешок, а затем всплеск воды. «Я отвернулся, Вэрис. Пользуйтесь моментом». Дважды просить мокрую и обескураженную обучающуюся не пришлось. Подтянувшись на руках, я вылезла на влажный мраморный бортик и побежала к своим вещам. Дрожащими пальцами схватив валяющееся полотенце, торопливо обмоталась и только тогда рискнула обернуться и посмотреть в сторону ректора. Мужчина все еще стоял спиной ко мне, повязав на бедра не самое длинное в мире полотенце, и лениво вытирался вторым. Капли с мокрых волос, выгоревших под палящим солнцем южных широт, срывались, падали на уже сухую спину и медленно скатывались, описывая влажные дорожки между буграми мышц. Широкая спина, узкие бедра и мощные накачанные ноги делали Итана Бенедикта похожим на древнего атланта, способного удержать на плечах всю тяжесть нашего горемычного мира. Да, кто же знал, что под деловыми строгими костюмами у бывшего моряка такое исключительно притягательное тело? Минуточку, а это что за царапины? Немного поздновато для визита, не правда ли? Подсушенные водами антиисточника раны на спине мужчины были нанесены оборотнем, и дама, тошнотворно благоухающая приторно-сладкими духами, оставила их явно не в порыве страсти. Две симметричные короткие царапины с равномерным нажимом по всей длине. Я не была выдающимся экспертом в данном вопросе, но на моей памяти только двое из всех магов крови оставляли после себя такие следы. Я и научившая меня этому приему бабушка. Вообще-то это была ее отличительная черта, своего рода визитная карточка мага, подпись под проклятием, которую я просто переняла из-за отсутствия в прайде других стоящих наставников по магии крови. Но что-то я сильно сомневаюсь, чтобы моя бабушка с ее утонченным нюхом и невероятно разборчивым вкусом на мужчин решилась на интрижку с ректором. Да и молод он для нее. «Вэйрис!» — насмешливо протянул Итан Бенедикт, выводя меня из задумчивости. Застигнутая врасплох, я даже не поняла, что меня о чем-то спрашивали, и только тупо таращилась на полуголого мужчину, растерянно хлопая длинными ресницами. Закинув полотенце на плечи и ухватившись руками за его края, уже давно повернувшись ко мне лицом, Итан Бенедикт выжидательно смотрел в мою сторону. «Покусанный Канис, что обо мне подумает ректор? Приперлась тут посреди ночи, нарушила уединение, весьма недвусмысленно сверкаю голой пятками. И почему я не захватила купальник?» А теперь еще и зависла, во все глаза пялись на ректора и не реагируя на реальность. «Чем обязан, Вейрис?» — повторил вопрос Итан Бенедикт. В этот раз я наконец поняла, чего от меня хотят. Ответа. Ответа, которого у меня еще не было. «Заикнись я про печать, наложенную на меня старушкой, ректор начнет узнавать подробности. Естественно, заинтересуется моими попытками снять проклятие самостоятельно, а мне не хотелось светить бабушкиными записями, раз на ректоре тоже лежит ее проклятие». Потупив взор, потому как впереди полуголый мужчина смотрелся ничуть не хуже, чем сзади, я промямлила. «Извините, просто директор Варениус, в смысле бывший директор, он никогда не пользовался этим местом, и...» «И поэтому вы тайно пробрались сюда среди ночи, чтобы погреть косточки и полюбоваться луной?» «Да», — радостно выдохнула я, но, опомнившись, тут же поправилась. «Точнее, нет». «Так да или нет?» «И вот почему мне кажется, что над пардой, укутанной в кричащее розовое полотенце, откровенно потешаются, даже не пытаясь скрыть сего факта? Мало того, получают колоссальное удовольствие, доводя смущенную, мокрую и отчаянно завравшуюся кошку. А может, я пойду?» — жалобно глянула я на возвышающегося ректора. «Может, и пойдете», — милостиво кивнул мужчина, в уголках губ которого образовалась легкая полуулыбка. «Только вещи подберите». Еще не веря свалившемуся невесть за какие заслуги счастью, я осторожно подхватила брошенные на землю вещи, развернулась и даже сделала первый решительный шаг, чтобы, не прощаясь, перемахнуть забор и раствориться в зелени кустов жасмина, но внезапно за спиной выросла статная фигура полуголого бога, тьфу ты, ректора, и на мое плечо опустилась тяжелая длань. Тропинка в другой стороне. После чего ошарашенную парду развернули и легонько подтолкнули совершенно в противоположную сторону. Тропинка? Какая Канису тропинка? Единственная дорожка, которая может быть поблизости, дорожка к дому ректора, а мне туда не надо. Вы не волнуйтесь, выбивая от страха зубами чечетку, с трудом выдавила я, а дальше пошло уже заметно легче. Я лучше через лесок, проветрюсь, заодно и обсохну. «Но, Эми, не заставляйте меня повышать голос». Несколько устало попросил мужчина и вновь легонько подтолкнул в спину. «Ну же!» Чувствуя себя теленком на заклании, с превеликой неохотой я сделала пару шагов в сторону домика, подсвеченного, неожиданно выглянувшей на небосвод луной. В белом молочном свете жилье ректора выглядело зловеще и навевало нехорошие мысли о паранормальной чертовщине — с жесткими сценами убийств и расчлененки. Да, фантазия у меня бурная. «Меня Кики ждет», — зачем-то сообщила идущему за спиной ректору. «Мы чай пить собрались». Осторожно оглянулась, словно мои слова могли заставить его передумать и отказаться от планов. «Не тревожьтесь, Вейрис». Снова эта легкая полуулыбка. «Чай выпейте со мной». Выразить не могу, как сильно обрадовала меня данная перспектива, но отказываться было страшно. Наверное, я впервые в жизни чувствовала такую огромную неловкость. И дело было даже не в нашей общей наготе, прикрытой полотенцами, не в том, что я нарушила кучу школьных правил, проникнув на территорию жилища ректора, и даже не в том, что гонять чаи с ректором своего же учебного заведения немного не по статусу, а в этой странной полуулыбке, которая невольно начинала играть на губах Итана Бенедикта, едва мы встречались взглядами. Какая-то чересчур двусмысленная она у него выходила. Нарочито медленно переступая босыми ногами по утоптанной земле, я все-таки доползла до двухэтажного домика и в нерешительности обернулась. Что дальше-то? Опередив меня, Итан Бенедикт поднялся по ступенькам веранды и открыл стеклянную дверь, ведущую в дом. Зашел, включил везде свет и вежливо позвал. «Проходите, Вейрис. Нечего мерзнуть на улице». «А я бы померзла. Честное слово, лучше воспаление легких, чем весьма двусмысленное предложение ректора посетить его скромную берлогу ради совместного чаепития». Разгоряченная фантазия тут же подсунула сознанию всякие скабрезности относительно интрижек, обучающихся с преподами. Говорят, что в Академии имени Зайцера-Сокрушителя такое сплошь и рядом, а в корпусе Эльдорадо, где обучаются леесы, так и вообще на каждом шагу. Я кинула вороватый взгляд на голую спину удаляющегося вглубь дома мужчины, оценила собственные шансы и громко фыркнула. Даже моя звездная самооценка не позволила предположить подобное. Мужчина типа нашего новоиспеченного ректора никогда не позарится на молодую лохматую парду в мокром полотенце. «Вэрис!» — донесся слегка раздраженный голос Итана Бенедикта. «Вы хотите заполучить простуду и проваляться в ближайшую декаду в лазарете, пропустив все самое интересное?» Не прошло секунды, а я уже стояла внутри дома и с любопытством смотрела на него. Я была на крючке, охотно слопав наживку. «А что, вы планируете что-то грандиозное в эту декаду?» Итан Бенедикт снисходительно улыбнулся и указал на дверь за моей спиной. «Думаю, для начала кое-кому надо одеться и привести себя в порядок». После чего этот наглый субъект развернулся и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Окинув просторную гостиную и комнату, куда меня послали наводить марафет, я поправила полотенце и принюхалась. Моя старшая сестра любила повторять, что неприятности и секретики пахнут по-особому. Это легко узнаваемая смесь из приключений и веселья с легкой отдушкой грозящей беды. Но хотя сам Итан Бенедикт был фигурой нереально загадочной и любопытной, его жилище пахло почему-то неприятно, плесенью и высохшими без ухода фиалками на окнах. Остатки былой роскоши от директора Варениуса. А из подвала поднимался запах подгнивших овощей. Да, я в таком месте не стала бы обитать. Может, поэтому ректор предпочитает свою городскую квартиру? Так и не найдя на первом этаже дома ничего примечательного, я кинула вороватый взгляд наверх, но решила не рисковать. Хороша же я буду, если полностью одетый ректор застукает меня шарящий в его личных вещах. Нырнув в комнатку, которая оказалась небольшой ванной, быстро оделась, просушила влажные волосы полотенцем и несмело выглянула в гостиную. «Я на кухне», — раздался знакомый голос, а следом до моего чуткого слуха донесся мелодичный звон расставленных на столе чашек. «Сегодня день повторов, что ли? Сначала дежавю с забором. Теперь вот вторая мужская попытка накормить голодную парду. Тем не менее, я весьма охотно пошла на кухню, привлеченная запахом свежего пирога с курагой, земляничного варенья и ароматного чая с анисом и мятой. «Присаживайся», — не поворачиваясь, сказал мужчина, продолжая производить какие-то сложные манипуляции у плиты. «У вас глаза на затылке?» — вырвалось прежде, чем я вспомнила, что веду разговор с ректором. Итан Бенедикт развернулся и выразительно поднял брови. Взгляд его был суров, а на серьезном лице прямо-таки застыла фраза «Что за панибратство?» «Извините», — вернулось ко мне прежнее чувство неловкости. «Просто я же оборотень. Мы двигаемся бесшумно. Значит, вы не могли услышать, как я вышла из ванной или зашла на кухню?» «Тебя интересует, как я понял, где ты находишься?» — чуть смягчился ректор. «Варениус установил на всей территории обнаруживающее заклятие, дабы предотвратить шастанье обучающихся. Вроде был там какой-то инцидент с кражей из его дома ответов на экзамен». «Упс!» «А!» — протянула я и, сделав максимально ангельское выражение лица, села за накрытый стол. Пока я разглядывала стол, заставленный свежей выпечкой, вазочками с вареньем и конфетами, Итан Бенедикт разглядывал меня. «Я рад, Наэми». Его слова оказались так же неожиданны, как гром среди ясного неба. А потом на кухне разлилась неловкая тишина. «Чему, господин ректор?» Стараясь, чтобы фраза прозвучала как можно более нейтрально и безразлично, уточнила я. Итан Бенедикт подхватил большущее блюдо с пирогом, подошел к столу, сел и водрузил выпечку на середину стола. «Я рад, что вам удалось договориться со своим женихом и вернуться в академию». «Ага, договориться. Как же?» «Признаюсь честно, у меня были планы относительно вашего будущего», — закончил мужчина, разливая по чашкам чай. «В смысле?» «Разговор мне не нравился. Чаепитие, несмотря на кучу всяких вкусняшек, тоже». «Если вы не против, я хотел бы сначала услышать, почему вы отказались от своей пары ради учебы. Далеко не каждому везет найти свою истинную пару, а я всегда был уверен, что среди оборотней это самое важное». Его взгляд, добрый и притягательный, был подобен дружескому похлопыванию по плечу и вселял чувство уверенности. А еще я буквально кожей чувствовала его интерес. «Будь я обычной кошкой, так оно и было бы, но я парда. Делиться с малознакомым мужчиной, к тому же ректором, самым сокровенным, почему-то оказалось удивительно просто. Среди нашего вида мы все равно, что боевые машины. Лучшие воины, стратеги, военачальники. К тому же я маг крови, а значит, могу контролировать большую часть своих желаний и инстинктов». «Это объясняет, каким образом вам удается противостоять естественному притяжению между вами и Джедом. Но не объясняет, почему вы выбрали обучение в плохонькой школе, а не комфортабельную жизнь в Прайде». Я сделала глоток чая, облизнула губы и посмотрела в глаза ректора. Все просто. Улыбка затанцевала на моих губах. «Мы с Джедом созданы друг для друга, но я не уверена, что мы сможем быть вместе. Вы, наверное, знаете, что я была знакома с младшим наследником еще до его зачисления сюда. Наша семья почти 7 лет прожила на территории королевского замка, и это неизгладимым образом отразилось на мне. Вернувшись в Прайд, я уже не могла довольствоваться жизнью в джунглях. Мне нужны возможности, которые предоставляет город». Помолчав немного, я собралась с мыслями и сказала то, чего никак не могла осознать, пока встречалась с Джедом. «Мне мало семейного очага, котят и любящего мужа. Я хочу чего-то большего». Выговорившись, я взяла в руки чашку с чаем и поднесла ее ко рту. «Ясно». И вновь на губах Итана Бенедикта появилась та самая полуулыбка, которая настораживала меня все это время. Мужчина наклонился чуть вперед и подмигнул. «Ноэми Вейрис, а хочешь ли ты изменить мир?» Я поперхнулась глотком и закашлялась. С трудом дождавшись восхода солнца, я вскочила за 10 минут до того, как прозвенел будильник, и начала одеваться. Разбуженная моим сосредоточенным пыхтением, Кики окинула меня хмурым взглядом и неохотно села на постели. «Мими, тебя ночью бешеные клещи покусали?» «Нет? Тогда на кой так рано подскочила?» С языка так и рвался рассказ о вчерашнем предложении ректора, но подружка, к моему великому несчастью, в списке посвященных не числилась, а я вчера поклялась ректору не разглашать полученную информацию. Врать соседке по комнате не хотелось, поэтому я просто загадочно улыбнулась и промолчала, оставляя простор для фантазии и поиска вариантов. Зря, наверное, так как мозг влюбленной рыси думал только в одном направлении. «Ого!» — оживилась девушка, зябко кутаясь в одеяло. «Кажется, кое-кто вчера очень весело и с пользой провел ночь. Колись, кому на свиданку бегала?» Молчу, улыбаюсь и сосредоточенно переворачиваю гардероб в поисках чего-нибудь нарядного. Где-то тут висело платье, которое я берегла для особого случая. «Ну, не хочешь говорить, не надо», — отступила рысь, встряхивая растрепавшимися после сна светлыми прядями. «Ты во сколько хоть вернулась, пройдоха?» «Пару часов назад», — снизошла я до ответа и, поставленная в нелегкую ситуацию выбора, повернулась к Кики. «Какое лучше?» Девушка придирчиво осмотрела 2 абсолютно одинаковых черных форменных платья до колен с единственной разницей. У первого рукава были покороче, да юбка пышнее. «Эк, тебя переклинило на амурной почве!» — изумилась соседка, кивнула в сторону своего шкафа и великодушно предложила. «Лучше надень что-нибудь из моего. То синее с черным пояском будет как раз в пору, к тому же оттенит твои роскошные глаза». Я с сомнением покосилась на битком набитый одеждой шкаф, дверцы которого уже давно не закрывались. С одной стороны, хотелось сегодня быть в глазах окружающих максимально деловой и строгой. Но с другой — покусанный канис, Кики права, синий цвет мне чертовски идет. В итоге победила девчачья жажда быть неотразимой. Черные школьные платья успешно вернулись на вешалку, а я облачилась в темно-синее платье, накинула поверх черный пиджак и натянула свои самые любимые туфельки на невысоком остром каблучке. «Кому такая краса достанется?» — неосмотрительно мурлыкнула я, вертясь перед зеркалом, и тут же получила штук 20 предположений от Кики. 20-м там значился Джером, поэтому, кинув подругу одолженным накануне розовым полотенцем, я подхватила сумку с книгами и вышла из комнаты. Оказавшись на улице, поздоровалась с сонным дворником, гоняющим ветхой метлой несуществующую пыль, и помчалась в сторону западной пристройки. Вслед за солнцем на горизонте уже поднялись и замаячили приключения, а на душе мурлыкала раззадоренная кошка. Конечно, насчет изменить мир Итан Бенедикт погорячился, но перспективы, озвученные им идеи, могли оставить равнодушным кого угодно, только не меня. Каюсь, я любопытна сверх меры и подвержена пагубной привычке влипать в истории. Так что предложение было явно в тему. Около здания пристройки уже собралась небольшая кучка студентов. Еще издали я заприметила светлую макушку младшего наследника престола, отчаянно зевающего Шархая и, к своему большому удивлению, Лиама. Волчонка-то зачем припрягли? Но чем ближе я подходила, тем сильнее удивлялась сгрудившейся около ступенек разношерстной компашки. Рядом с Джеромом стояли трое старшекурсников из аристократии. На почтительном расстоянии от них негромко перешептывались близнецы Райч. Особняком стоял Лес, который, как известно, презирал младшую линию Райвелей, и двое Энтри, которым по статусу было не положено общаться с высшей аристократией. «Мать честная, да мы же перегрыземся раньше, чем начнутся занятия!» Вопреки моим опасениям, ребята были спокойны и нарываться на неприятности не торопились. Причина обнаружилась, едва запыхавшаяся Парда подошла к группе. «А вот и наша кошечка!» — радостно оскалилась Гуля, вылетая вперед. «Опаздываешь! В следующий раз не трать столько времени на марафет!» — пристыдила крылатая вредина и, резко развернувшись, полетела к дверям. «Ну, господа болтусы, в смысле обучающиеся, добро пожаловать на факультет закрытых знаний!» — торжественно возвестила она, распахивая двери. Ребята засуетились, сгрудились в кучу и начали проходить сквозь узкий проем. Гуля летала рядом и руководила. «Гуд, Кромвель, еще одна такая шуточка, и я применю физическую силу. Памела, отпусти руку брата, никуда он от тебя не сбежит. Шархай, прикрывай ладонью рот, когда зеваешь, а то следующая встреча с Кики пройдет под моим зорким присмотром. Кромвель, я тебя предупреждала». Ожидая, пока давка около дверей схлынет, я осталась в стороне, молча наблюдая за остальными, как вдруг мою немного озябшую руку мягко сжали чьи-то горячие пальцы. «Ты вернулась!» На губах Джерома расцвела широкая искренняя улыбка. «Как видишь», мягко, но непреклонно освобождая пальцы, проговорила я, затем подумала и добавила. «Спасибо, что предупредил. Кстати, откуда ты узнал про нас с Джедом?» Младший наследник не ответил, продолжая разглядывать меня с таким интересом, словно впервые увидел знаменитую на весь мир стеклянную фигуру танцующей малышки. Наверное, надо было все-таки надеть что попроще и не выпендриваться. «Эй, сладкая парочка!» — окликнула нас Гуля. «Вам особое приглашение нужно!» Отчего-то смутившись и кинув на Горгулью обиженный взгляд, я торопливо пошла ко входу. Начиналось... Новая глава моего обучения. «Рад видеть вас всех!» — сдержанно поздоровался Итан Бенедикт, беря стул и устраиваясь вместе с остальными. Мы сидели в кабинете первого этажа, полностью наплевав на школьные правила, гласящие, что преподаватели должны вести занятия, вещая из-за кафедры, а обучающиеся внимать со своих мест за партами. Парт, кстати, в кабинете вообще не было, что немного сбивало с настроя и рождало кучу вопросов о том, как же мы будем учиться. Соединив стулья так, чтобы получился круг, 12 обучающихся разного возраста из разных слоев и областей знаний напряженно переглядывались друг с другом и заинтересованно косились в сторону ректора. В этом же кругу, который, видимо, символизировал равноправие, помимо обучающихся сидело пятеро незнакомых мужчин – профессор Тебион, Дерин Маккалич, Гуля и, к моему немалому удивлению, куратор Рукола. Единственная женщина, Гаргулию в расчет не берем, среди преподавательского состава, как всегда, была апатична, безразлична ко всему. Как ни странно, куратор даже в сторону Макалича не смотрела. Видать, потеряла всякую надежду захомутать мужика. А может, банально не потянула эмоциональной нагрузки на лицевые мышцы. Ректор негромко кашлянул, привлекая общее внимание, и обвел собравшихся пристальным взглядом. «Большинство из вас уже знает причину данного собрания», — вновь заговорил он. «Поэтому буду краток и лаконичен в своей вступительной речи. Ни для кого не секрет, что через 2 года срок правления Эддара подойдет к концу, и по старой традиции на престол сядет один из 5 наследников домов-основателей. К этому времени сознательного возраста достигнут только 4. Старший наследник Глошат, наследники средней ветви Викарт и Толлят, а также Джером. При упоминании последнего я невольно кинула взгляд на младшего принца. Правда, оказалось, что не я одна такая умная, и сейчас на возможного короля смотрели все сидящие в кругу. Напустив на лицо маску холодного равнодушия и сдержанного величия, Джером продолжил, как ни в чем не бывало, смотреть на ректора. Да уж, подросло маменькино высочество. Ох, как подросло! А ведь в детстве жутко стеснялся, когда на него коллективно пялились. Зато сейчас любо-дорого посмотреть. А как мы выразительно хмурим брови, а как высоко задрали подбородок, а как выпрямили спинку и приосанились. Нам не дано заглянуть в будущее на 2 года вперед. Но это не означает, что мы не в состоянии к нему подготовиться. Голос ректора прозвучал как фон, ибо я так и не смогла оторваться от действительно величественного облика Джерома. Ошибочно полагать, что вся власть должна сосредотачиваться только в одних руках. Хороший правитель в первую очередь обязан собрать вокруг себя первоклассных помощников. Вы — те, кто поможет Джерому занять место на троне и станет опорой для всей страны. После этих слов я с любопытством оглянулась по сторонам, ожидая реакции остальных обучающихся, но сказанное Итаном Бенедиктом, похоже, ни для кого не оказалось новостью. Единственным, на чьем лице отразилось недоумение, был, собственно, сам младший наследник. Опаньки! Кажется, будущего монарха не посвятили в детали собрания. Неожиданчик. Реакцию Джерома заметила не я одна, и промолчать этот человек не счел нужным. «Ит, а почему высокопоставленная жопа еще не в курсе, во что ты нас всех втравил ради него?» Мой взгляд тут же метнулся к говорящему. Несмотря на то, что вопрос был адресован Итану Бенедикту, темно-рыжий незнакомец с худым лицом смотрел на младшего наследника. Смотрел с нескрываемой неприязнью и даже скрытой угрозой. «Да, ректор», — свел брови, задетый за живое Джером, буравя незнакомца взглядом. «Почему никто не учел моего мнения? Может, мне не нужна помощь? Без обид, ребят!» — окинул он остальных взглядом и посмотрел на ректора. «Может, я-то как раз хочу, чтобы власть была сосредоточена в одних руках, в моих?» В голосе Джерома зазвучал металл. «Я не вижу смысла дробить. Тогда ты, болван и тупица!» — захохотал худощавый незнакомец. Громкий издевательский хохот показался мне неуместным в напряженной тишине кабинета. Да и, стыдно признаться, за Джерома как-то обидно стало. Мало того, что не предупредили, и за спиной у наследника собрали могучую кучку последователей, так теперь еще и в открытую насмехаются. А рыжий незнакомец и не планировал униматься. «Любой идиот уже давно сообразил бы, что бремя власти лучше перекинуть на плечи кого-то другого. Но нет, ты продолжаешь по-мальчишески громко и упрямо отстаивать собственную самостоятельность». «Так, кто подложил шило на стул этого рыжего?» «Пройдут 2 года, ты даже зевнуть не успеешь», — язвительно продолжал худой незнакомец. «И в день переворота Викарт возглавит выращенную им армию бешеных. Толят соберет столько компромата, что половина аристократии будет вынуждена его поддержать. Даже на придурка Глошада кое-кто еще делает ставки. А чем же занимается его младшее высочество? Чешет интимные места и мечтает о престоле?» «Люди, да угомоните уже кто-нибудь этого правдолюба-провидца!» Но на престол надо не только сесть, его надо удержать. Или ты действительно столь молод и глуп, что полагаешь, будто быть королем Аристалии — это торжественные балы, дипломатические расшаркивания на приемах и куча смазливых фавориток, готовых задрать юбки, едва ты посмотришь в их сторону. «Придержи коней», — мягко осадил разошедшегося незнакомца ректор и повернулся к покрасневшему от злости наследнику. «Джером, ты обещал доверять моим решениям. Так доверяй». Наследника перекосило еще больше, после чего он неохотно кивнул и отвернулся. Ситуация выходила странной. Мало того, что с мнением Джерома в этом кругу не особо считались, к тому же новый ректор притащил кучу странных личностей, которые, как несложно догадаться, будут нас обучать. И, надеюсь, остальные более вменяемы, нежели этот рыжий. «Не будем затягивать». Ректор встал со своего места и резко отодвинул стул. «Джером, подойди к столу». Наследник с неохотой поднялся и выполнил просьбу. Итан Бенедикт вручил ему небольшую плоскую чашу, отливающую серебристо-белым светом, и торжественно начал. «Клянусь служить тебе верой и правдой, защищать твои интересы и интересы народа. И если передо мной встанет выбор, я всегда выберу тебя, так как с этого дня добровольно отдаю свою жизнь в услужение своему господину». Открыв от удивления рот, я во все глаза наблюдала за тем, как ректор спокойным и уверенным движением взял со стола кортик и коснулся острием большого пальца на левой руке. Чуткое обоняние оборотня тут же уловило запах крови, а до ушей донесся стук упавшей в чашу капли. Парда в шоке. Это вообще наяву? Только что Итан Бенедикт дал клятву крови. На минуточку, нерушимую клятву крови. Если слухи верны, точно такую же клятву принес Дерин Макалич, став личным телохранителем Джерома. Это что же выходит? Был у наследника один верный пес, а сегодня Джером обзавелся целой стаей. Но уж нет, я под таким подписываться не собираюсь, тем более кровью, тем более своей. Пока я возмущенно хлопала ресницами, со своих мест поднялись пятеро незнакомых мужчин и друг за другом повторили действия Итана Бенедикта. После них к малость ошарашенному Джерому поспешно подошли Айрис Руккола и профессор Тебион. Последней из преподавателей подлетела Гуля. «Профессор, подсобите чуток», — попросила Гаргуля, протягивая кортик мужчине и раскрывая правое крыло. «Конечно», — кивнул тот и с видимым усилием проткнул каменную кожу. Гуля как-то по-детски испуганно ойкнула, дернула лапками и отвернулась. «Скорее, а то я не переношу вида крови», — жалобно пробурчала она. Кровь у Гаргули оказалась практически прозрачной и пахла мокрой землей. Но, кажется, кроме меня, никто из присмиревших студентов даже не обратил внимания на этот факт. А я сидела, вцепившись руками в край стула. «Держите меня, семеро, потому как кровь — это у Гаргули-то! Нам же говорили, что каменные Гаргули, искусственно созданные из гармонично обтесанного куска камня, полуразумные магические существа». Не знаю, как насчет разума, но вредность из Гули так и прет. А если учесть наличие субстанции, заменяющей этим существам кровь, можно придумать проклятие на основе «Ваша очередь». Голос ректора заставил меня вздрогнуть и потерять мысль. Как ни странно, первыми добровольно сдаваться в пожизненное рабство поднялась высшая аристократия. Трое парней-старшекурсников быстро затараторили слова клятвы, словно заучили ее еще накануне, и смело слили свою кровь в общий котел. Дальше к Джерому подошли близнецы, затем парочка Энтри. Медлили только оставшиеся в кругу оборотни. Шархай, сидящий рядом со мной, прищурив глаза, высматривал что-то в углу кабинета. Лиам, как и положено трусливым канисам, пытался унять нервную дрожь в руках, а Лес хитро оглядывался по сторонам. Нас никто не торопил, давая время набраться смелости. И в тот момент, когда я уже окончательно решила, что на сегодня клятвы закончились, поднялся Шархай. Нет, я бы еще поняла, если бы это был Канис или Лиэс, но тигр, самый импульсивный даже среди своих котов, парень с удивительным смирением прочитал слова клятвы и уколол большой палец на левой руке. Продемонстрированная покладистость была так ему несвойственна, что на пару секунд я даже заподозрила заклинание подчинения — или что-то в этом роде. Стоило Шархаю отойти и присоединиться к остальным, собравшимся за спиной у Джерома, как к чаше поспешно подошел Лиес, а затем и волчонок. Я осталась восседать в гордом одиночестве. «Ректор, пусть остальные подождут за дверью!» В наступившей тишине голос Джерома прозвучал хрипло и безжизненно. «Я хочу остаться с Наэми наедине!» Итан Бенедикт кинул на меня внимательный взгляд, затем посмотрел на младшего наследника и молча кивнул, соглашаясь с его просьбой. «Еще чего?» — возмутилась каменная горгулья. «Тут такой глазощипательный момент, а нас гонят за дверь. Это нечестно!» «Гуля!» — повысил голос ректор. «Ты бы помалкивала, когда тебя не спрашивают». Горгулья оскорбленно фыркнула и, прижимая раненое крыло к телу, без подсказок потопала к дверям. «Господа и дамы», — обратился к оставшимся ректор, — «прошу за мной. Я покажу вам кабинеты для занятий и ознакомлю с расписанием». Уводя за собой разочарованную толпу обучающихся и преподавателей, ректор на миг обернулся и еле слышно прошептал. «Вэрис, вспомните, почему вы сбежали из Прайда, и наберитесь смелости». Джером, естественно, не мог услышать последнее напутствие Итана Бенедикта, так как даже для слуха оборотня это было сказано чересчур тихо, но почему-то нахмурился, а я всерьез задумалась над сказанным. Неужели после полуночного чаепития ректор усомнился в моем желании бежать, сломя голову, чтобы окунуться в заговоры и дворцовые интриги? Неужели не понимает, как сильно в действительности я хочу вновь вернуться в королевский замок, где провела детство? Неужели всерьез полагает, что захудалая школа общего профиля — это все, чего достоин маг моего уровня? Неужели всерьез думает, что так просто остаться в стороне, зная, что сейчас на моих глазах вершится история королевства? Но, вопреки расхожему мнению, что у кошек 9 жизней, она у нас одна, и отдавать ее в чужие руки, тем более такие кривые и нескладные, как у Джерома, я не собиралась. Да чем вообще остальные думают? Это же клятва на крови. С этого дня все они станут полностью зависеть от воли маменькиного высочества. Ему будет достаточно в сердцах подумать, чтоб ты сдох, и утром мы кого-то не досчитаемся. «Я не приму от тебя клятвы», — решительно произнес Джером, насупив светлые брови. Встав со своего места, я подошла к парню и посмотрела в светло-голубые глаза. «Это еще почему?» Нет, не то чтобы я передумала и решила согласиться на жизнь, посвященную служению младшему принцу. Просто любопытно, чем руководствуется Джером. «Каким бы мерзким ни был Шиван, но он прав. Мне нужна поддержка, нужны соратники», — Джером кивнул в сторону стоящей на столе чаши. «Согласен, не самый лучший способ найти приверженцев, ведь клятву на крови невозможно обойти, разрушить или отменить. И, если честно, мне хватает той ответственности, которая легла на мои плечи из-за Макалича. Итан Бенедикт всегда очень внимательно подходит к выбору кадров, и, возможно, он также прав. Мне нужны все эти люди, чтобы занять престол. Но не ты». У меня отпала челюсть. «Ты же бесполезна, Мими», — окончательно добил парень. «Да, согласен, ты способный маг крови, но на этом список полезных для дела качеств заканчивается. По словам профессора Тебиона, тот же Шархай обладает большей силой и намного усидчивее. К тому же Парда в составе моих приближенных вызовет немало недовольства среди аристократии, а мне необходима их поддержка». «Ах, вот как мы запели! Значит, бесполезно! Значит, нет перспектив в развитии! Значит, аристократия не одобрит!» Злость поднялась из глубин души, кошачья сущность недружелюбно зашипела, и это отразилось в моих интонациях. «Джером, если это такой хитрый способ, чтобы сыграть на моем упрямстве, то ты просчитался. Я не стану давать клятву только для того, чтобы доказать тебе или еще кому-то, на что способна». Даже взбешенная до крайности, я продолжала мыслить трезво. Младший наследник хмыкнул и посмотрел на меня в упор. «Никакого подвоха, Мими», — твердо произнес он. «Мне в команде не нужна невесть, что возомнившая о себе Парда. Мне не доставляет никакого удовольствия терпеть твои закидоны, оскорбления и обиды из детства. К тому же ты меня раздражаешь». Этого оказалось достаточно для моей самооценки, и все последующие слова Джерома пролетели мимо ушей. я неотрывно смотрела на серебряно-белую чашу, на самом дне которой стояла крохотная лужица крови, и пыталась поймать ускользающую мысль. Мысль вертелась на краешке сознания, отчаянно дразнилась, но обретать ясность не хотела. Взгляд бездумно перескакивал с чаши на угол стола, затем на подоконник, свежеокрашенный деревянный пол, снова на чашу, на сжатые в кулак собственные пальцы и вновь на чашу. Одна из оброненных Джеромом фраз не давала покоя. «Никакого подвоха, говоришь?» А затем озарение треснуло по макушке. «Ну, конечно!» Я едва не взвизгнула от радости. Не дав младшему наследнику опомниться, схватила со стола кортик и затараторила. «Клянусь служить тебе верой и правдой!» Кончик лезвия коснулся кожи большого пальца. «Стой!» — дернулся парень, пытаясь помешать Парди. «Наивный, но ничего!» Мы над этой наивностью еще поработаем. Как-никак, целых 2 года впереди. Защищать твои интересы и интересы народа. Большая капля сорвалась с моего пальца и плюхнулась вниз. И если передо мной встанет выбор, я всегда выберу тебя, так как с этого дня добровольно отдаю свою жизнь в услужение своему господину. Закончила я с улыбкой на губах, глядя на ошарашенного наследника. Джером помолчал пару секунд, затем вздохнул, зачем-то отобрал кортик и со злостью швырнул его на стол. «Надеюсь, ты сделала это не из упрямства и желания позлить меня», — тихо прошипел взбешенный принц, резко развернулся и вышел из кабинета, напоследок грохнув новенькой дверью об косяк.